Глава 68. Вьюга стихла, небо прояснилось, снег искрился под лучами солнца. Казалось, весь мир был наполнен ослепительным, почти нестерпимым светом, когда Хромой взобрался на холм и впервые смог взглянуть на то место, к которому так долго стремился. Его немного тревожила царившая вокруг тишина. Даже птиц и тех не слышно. И потом, почему над городом стелется так много дыма? Гораздо больше, чем обычно давали трубы домашних очагов. И почему этот дым такой маслянистый? Неважно, все неважно. Он чувствовал, как зовет его к себе таящийся где-то здесь серебряный клин. Словно он был рожден на свет, чтобы завладеть этим могущественным талисманом. А тот был создан только для того, чтобы принадлежать ему, Хромому. Ему и больше никому. Там впереди его ждала судьба. И жалкая мышиная возня всех тех, кто пытался его остановить, не сможет помешать ему овладеть той великой силой, которая принадлежала ему по праву. Отныне и во веки веков. Широким шагом, хотя без ненужной теперь спешки, он двинулся вперед, уверенный в успехе, но тем не менее слепо обеспокоенный тишиной и терзаясь подозрениями. На каждом шагу ему мерещились новые ловушки и старые враги. Глава 69. Пес Жабодав был всего лишь одним из целой своры монстров, мчавшихся по горячему следу Хромого. Но он шел первым, был вожаком стаи и единственным из них, кто не нес на своей спине кого-нибудь из самых могущественных властителей башни. Он был разведчиком и лучшим бойцом. И он надеялся еще до того, как сегодняшний день канет в вечность, навсегда войти в аналы истории, как легенда. Как тот, кто уничтожил последнего из 10 взятых и подвел последнюю жирную черту под старыми временами. Он поднялся на небольшую возвышенность. Впереди лежало весло. Он увидел по следам на снегу, что Хромой тоже задержался здесь. Теперь тот был уже далеко. Крошечное черное пятнышко, оставившее за собой одинокую цепочку следов на девственно чистой белизне заснеженной равнины. Жабодав лег на брюхо, чтобы его силуэт нельзя было различить издалека, и стал вслушиваться в тишину. Он принюхался к запаху дыма, повисшего над городом. Потом отметил про себя, что вокруг весла не осталось ничего. Все наружные постройки были снесены. Плоская, как стол, снежная равнина заканчивалась у самых городских стен. Встревожившись на секунду, он обвел внимательным взглядом окрестности. Раскиданные в отдалении рощицы выглядели словно легионы солдат, ощетинившиеся копьями в тесном сомкнутом строю. Тем временем стая монстров приблизилась и сгрудилась за спиной Жабодава. Они выждали, пока пятно вдали, Хромой, не слилось с неясными очертаниями городских стен. Тогда, постепенно разворачиваясь цепью, они двинулись вперед, навстречу смерти или победе. Глава 70. Смет сидел в укрытии, в ледяном сумраке старой водосточной трубы. Он трясся от холода и никак не мог унять эту дрожь. Его желудок был давно пуст и сильно болел. Смет был напуган. Он очень надеялся, что живот свело от голода, отгоняя мысль о первых признаках холеры. Воздух был пропитан жирным дымом и омерзительным запахом сжигаемых трупов. За прошедшую ночь смерть собрала обильную жатву. Все горожане, если не считать солдат, последние дни сильно недоедали. Холера сотнями косила ослабших людей. Через небольшую дыру в кладке он смотрел на пешеходный мост, переброшенный через большой дренажный ров, спрашивая себя, придет ли рыбак, и что ему делать, если старик так и не появится. Сидя здесь, Смет постепенно убедил себя, что из них четверых в живых остался он один. Богач, владевший величайшим в мире сокровищем, он был одновременно жалким нищим и, как крыса, обитал теперь, по сути, в канализации. Вздохнув, Смет принялся, наверное, уже в 10-й раз рыться в своем мешке, мечтая найти случайно завалившийся на дно сухарь. и в десятый раз ничего там не нашел, кроме кучи серебра, золота и драгоценностей из проклятого курганья. Судьба! Он все это отдал бы за приличный обед, теплую постель и уверенность в том, что сильные мира сего навсегда позабыли его имя. Смет задремал и вздрогнул. Погрузившись в смутные мечты, он чуть не пропустил момент, когда на мосту появились двое. Похоже, одним из них был рыбак, потому что он подал условный сигнал и сразу направился в сторону развалин. Второй остался стоять, где стоял. Смет засунул мешок в пролом за стенку дренажной кладки, завалил его камнями. Закончив, он побежал к светившемуся в 100 ярдах от него дальнему концу трубы. Примерно посередине он споткнулся о труп, над которым уже потрудились крысы. Но он настолько устал бояться, что перешагнул через тело, почти не обратив на него внимания. Затем вылез из трубы, протиснулся сквозь кучу съехавшего сверху снега и поспешил к месту, где рассчитывал встретить рыбака. Фактически, он бежал вдоль трубы назад, но теперь от человека на мосту его прикрывал земляной вал 6 футов высотой. В руках рыбак держал внушительных размеров сумку из синей парусины. «Все в порядке!» – прохрипел Смет. «Похоже, они играют честно. Здесь первая треть, немного жратвы, одежда, пара шерстяных одеял и кое-какое барахло». При слове «жратва» у Смеда слюнки потекли, но он упрямо сглотнул их и спросил: «Что дальше?» «Дальше ты идешь на мост, берешь вторую треть и говоришь ему, где спрятан клин. Я тебя прикрою. Если он попробует выкинуть какой-нибудь грязный фокус, я его выслежу и убью. Иди! Нам надо поскорее заканчивать с этим делом». Смет взглянул на старика, словно хотел что-то сказать. Потом пожал плечами и пошел в сторону моста. Он чувствовал себя гораздо спокойнее, чем сам того ожидал. Может, в самом деле привык. Он до сих пор был доволен тем, что ни на мгновение не поддался давлению там, в логове мятежников. Мужчина на пешеходном мосту облокотился на перила, уставившись в пространство. Во взгляде, которым он окинул приближавшегося Смеда, не было и тени любопытства. Вторая голубая сумка стояла около его ног. Смед неслышно подошел к нему и тоже облокотился на перила, так что сумка оказалась между ними. Мужчина был гораздо моложе, чем ожидал Смед, и принадлежал к незнакомой ему расе. Теперь понятно, почему его прозвали странником. «Смед Стах?» – спросил он. «Да. Хотел бы я знать, почему вы решились на сделку?» «Просто я считаю, что честность в делах и верность слову приносят больше выгод. В дальней перспективе. Вторая треть в этой сумке. У вас есть для меня новости?» «Крепостная стена! 180 шагов на восток от северных ворот, по 26-й бойницей для лучников, залит известковым раствором и закрыт каменным блоком. С блоком вам придется повозиться». «Ясно. Благодарю. Всего доброго». Смет поднял сумку и поспешил убраться с моста. «Прошло как по маслу?» – спросил рыбак. «Да. Теперь что?» «Теперь на мост снова пойду я. Мы отправимся с ним проверять, правду ли ты сказал. Если нет, он убьет меня на месте и вернется сюда по твою душу». «Черт побери! Какие сложности! Почему бы нам не унести ноги прямо сейчас? С нас хватит и того, что мы уже получили!» «Он действительно играет честно. Самое разумное, что мы можем сделать, поступить так же. Нам ведь не сразу удастся выбраться из весла. Будет приятно сознавать, что есть хоть один человек, который за нами не охотится. Ты сейчас пойдешь и снова спрячешься там, где прятался раньше, а я возвращаюсь на мост. Ладно!» Смет едва не свалился в ров, когда, возвещая тревогу, в городе одновременно взревели 100 сигнальных рожков. Вернулся хромой. Глава 71. Ворону вожжа под хвост попало. Дескать, стоит ему первому захапать клин, и они с дурщикой опять до гробовой доски. У парня мозги слегка отсырели. Ему удалось втянуть в свою авантюру одного крученого. Самого глупого, братца медведя. Больше он никому ничего не сказал. Сперва им везло. Каким-то чудом они не нарвались ни на один серый патруль. а едва добрались до центра города, как им навстречу странник, рука об руку со старшим из тех головорезов, будто они специально для воронов выбирали время. Ворону скрученным ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Странник со своим новым знакомым дошел до пешеходного моста через большой дренажный ров. Там они прислонились к перилам и стали о чем-то переговариваться. Вокруг этого места было большое открытое пространство, мешавшее подобраться к ним настолько близко, как того хотел ворон. «Какого черта они там делают?» — спросил крученый. «Похоже, чего-то ждут», — мудро ответил ворон. Вскоре головорез двинулся дальше, сошел с моста и исчез в квартале доходных домов. Минут через пять оттуда появился другой человек, поднялся на мост, перебросился парой слов со странником и опять ушел, унося с собой большую сумку. «Дело сделано», — сказал крученый, — «нам тут больше ничего не светит. Поцелуй дырку и ступай домой». «Странник пока здесь», — проворчал ворон, — «а клин в другом месте. Задержимся немного, поглядим, как повернется дело. Смотри!» Старший головорез вернулся на мост к страннику, и оба снова о чем-то заговорили. «А теперь смотри туда!» — ворон указал пальцем. Укрытие, из которого они наблюдали за происходящим, находилось почти на 10 футов выше моста. Этой разницы как раз хватило, чтобы к северу от моста заметить голову и плечи человека, который брел по снегу, скрываясь за насыпью от тех, кто стоял на мосту. Парень тащил две синие сумки. Рев рожков, протрубивших тревогу, взорвал тишину. Двое на мосту сразу заспешили куда-то. «Лучше бы нам вернуться за помощью», — нерешительно сказал крученый. «Погоди!» В глазах ворона вспыхнул полубезумный упрямый блеск. «У странника сейчас будут связаны руки. Ему придется заняться хромым. Если мы развяжем язык тому парню, может быть, успеем первыми добраться до серебряного кстати». Глава 72. Смет вернулся в свое укрытие. Сумки он убрал в тот же пролом, где был спрятан его мешок, но предварительно вытащил из них пару армейских шерстяных одеял, тяжелую шинель, нож и бутылку бренди. Надев шинель, он хорошенько приложился к горлышку. Спиртное быстро согрело его. В городе еще слышались звуки рожков. «Все они там с ума посходили», — подумал он. Тихий шорох, раздавшийся у дальнего конца трубы, прозвучал словно удар грома. Он вслушался. Звук исходил примерно оттуда, где лежал труп. Там двигалось нечто куда более крупное, чем крыса. Он осторожно встал, набил карманы куртки жратвой, засунул одеяло в пролом поверх сокровищ, повернулся и замер. У ближнего конца дренажной трубы появился силуэт человека. Один из чертовых повстанцев. Рыбак был прав. Эти ублюдки просто так не уймутся. Человек шагнул внутрь трубы. Смет быстро забрался в тайник, где лежала их добыча. Это был рискованный шаг, но он рассчитывал, что тому парню потребуется время, пока его глаза привыкнут к темноте. Он угадал точно. Тот все еще двигался на ощупь, когда поравнялся со Смедом. Смеду оставалось только протянуть руку и перерезать ему горло. Парень всхлипнул, свалился как куль со трубями, засучил руками и ногами. Смед быстро выбрался из пролома, перешагнул через дергающееся тело и заспешил к ближнему выходу из трубы, не обращая внимания на тяжелые спотыкающиеся шаги за спиной. Он выглянул наружу. Яркий свет дня резанул глаза. Он осторожно выбрался из трубы, готовый к худшему, но снаружи никого не оказалось. Край дренажного рва в этом месте был почти отвесным, 12 футов высотой. Облицованный камнями, он вдобавок ко всему обледенел, но после бурана ров почти полностью занесло снегом. Пробравшись сквозь заносы, Смет начал карабкаться наверх. Яростный, злобный вопль, донесшийся из трубы, подхлестнул его. Пальцы рук и ноги сразу перестали скользить. Он одним махом перевалился через выступ у края рва, вскочил на ноги и стал ждать. Над краем показалось перекошенное от злобы лицо. Смет ударил ногой изо всех сил, угодив прямехонько в лоб. Тот, не издав ни звука, рухнул обратно в ров. Смет посмотрел вниз и увидел там неподвижное тело, почти полностью засыпанное обвалившимся снегом. Он сунул в глубокий карман шинели нож, который до последнего мгновения судорожно сжимал в руке, и подумал, что ему пора убираться отсюда. С моста на него смотрели две женщины и несколько ребятишек. «Надеюсь, ты замерзнешь там насмерть, сукин сын!» Процедил он сквозь зубы, сплюнул в ров и пошел прочь. Странно. Смет чувствовал себя гораздо лучше, чем всю прошлую неделю. Он понятия не имел, что ему уготовано судьбой. Но сейчас его это совершенно не интересовало. Глава 73. У душечки разве что пена ртом не пошла, когда раздался ослиный рев сигнальных рожков, протрубивших тревогу. Обнаружив исчезновение ворона и братца-медведя, она принялась рвать и метать. Сбеленилась так, как никто и представить себе не мог. Что бы она там ни замышляла, в какую бы очередную заваруху ни собиралась нас втянуть, но она твердо полагала, что в этот момент вокруг нее будет больше надежных людей. А теперь она имела в распоряжении только меня, Молчуна, Боманца, да еще последнего из братьев Крученых. Лопошлеп полчаса назад помер. Наконец она топнула ногой и просигналила. «Я обходилась без него раньше. Обойдусь и теперь. Нам пора. Готовьте лошадей!» Она натянула через голову длинную кольчугу, доходившую ей до колен, и накинула поверх нее белый рыцарский плащ. Пристегивая абсолютно неподходящий для женщины длинный двуручный меч, душечка рычала и корчила такие жуткие гримасы, что никто не решился с ней спорить. Боманс помог нам обоим вскарабкаться на коней. Крученый извлек из кучи хлама припрятанное им на всякий случай копье. Подал душечке. Она привязала к древку свое знамя, пока не развертывая его. Если рана и беспокоила ее, она этого никак не показывала. Молчун, наконец, восстановил свое душевное равновесие настолько, что решил попытаться спорить с бурей. Буря опрокинула его, ничего при этом не сделав, но парень оседлал свою лошадь и постарался заткнуться. Когда мы выехали на улицу, душечка остановилась на мгновение и взглянула на небо. Похоже, она осталась довольно увиденным. Я тоже посмотрел наверх и заметил там только парящего в вышине ястреба. Очень высоко. Или орла, но тогда тот должен был лететь еще выше. Она тронула своего коня, не изволив нам сказать ни полслова о том, что она намерена делать дальше. Наверное, посчитала, что стоит ей намекнуть нам об этом, и мы тут же ее свяжем, по рукам и ногам. Она была, как всегда, права. Какое-то время мы занимались тем, что перестраивали на ходу наши боевые порядки. Так, чтобы оба колдуна при любых обстоятельствах находились рядом с душечкой и могли в случае чего прикрыть ее при помощи своих иллюзий. Она направила коня в ту сторону, где громче всего гудели рожки, оповещая о приближающейся угрозе. Безумная баба. Серый и черный предприняли на нас несколько мелких петушиных наскоков, но мы их легко отбили. Продвигаясь в сторону юго-западной крепостной стены, мы обгоняли солдат, сотнями спешивших в ту же сторону. Молчун и Боманс сотворили и пустили впереди нашей честной компании удивительно мерзкий пронзительный звук, отпугивавший всех, кто попадался на нашем пути. Пустив лошадей галопом, мы вихрем ворвались на пустое открытое пространство рядом со стеной. Душечка направила своего скакуна прямиком на пологую аппарель, по которой на крепостной вал затаскивали тяжелые катапульты и другие орудия. Перепуганные солдаты горохом посыпались вниз, лишь бы убраться с ее пути гладь. «Прошедший год был просто восхитительным», — сказал я себе, — «увлекательным, захватывающим, а теперь пришла пора умереть». Когда мы следом за душечкой галопом влетели на аппарель, солдат, еще остававшихся там, словно ветром сдуло. Выскочив на гребень крепостной стены, я увидел совсем недалеко приближавшегося к веслу хромого, во всей его поганой красе. Душечка резко осадила коня, заставив его подняться на дыбы и громоподобно заржать, и развернула свое шелковое кроваво-красное знамя с вышитой на нем белой розой. Повисло гробовое молчание. Имперцы остолбенело пялились на плещущееся на ветру полотнище. Даже хромой оторопел и приостановил свою неумолимую поступь. Мертвую тишину разорвал пронзительный клёкот орла. Я не ошибся. Все-таки это был орел. Клёкот перешел в скрипучий визг. Царь птиц камнем упал вниз. Едва он сел на плечо душечки, лишь в последний момент смягчив удар, который мог переломать кости кому угодно, как она подняла руку, повелительно указывая куда-то за крепостные стены. Все головы непроизвольно повернулись в ту сторону. 3, 5, 7, 8. 8 воздушных китов реяли в воздухе. Взводы, эскадроны, батальоны, легионы кентавров, выскочив из-за своих укрытий, легким галопом мчались к веслу. Несмотря на снег, сильно приглушавший звуки, кентавров было такое великое множество, что земля содрогалась от громового топота их копыт. Рощи и леса, видневшиеся вдали, ожили. Шагающие деревья, сомкнув ряды, двинулись к городу. Со спин воздушных китов в воздух тучами взмывали стаи мант. Некоторые разлетелись во все стороны, проводя воздушную разведку, но большинство баражировало над городом, то и дело проносясь за нашими спинами, чтобы любому олуху стало ясно, что мы находимся под их надежной охраной, а город полностью окружен. Душечка приподнялась на стременах и тяжелым взглядом окинула изрядно струхнувших имперцев, как бы выискивая среди них несогласных с тем, что сегодняшний день – это день белой розы. Гладкая снежная поверхность близ стен весла лопнула. Из-под земли прорезались каменные зубы. Это появились менгиры. Занимая заранее отведенные места, они принялись постепенно формировать каркас стены, начавший расти вокруг хромого. Душечка снова опустилась в седло. Она была довольна собой. Казалось, все вокруг проглотили языки и теперь молча ждали объяснений, включая хромого. На лице Боманса, обращенном на север, читались решимость, настороженность и непоколебимость. Казалось, никакие события не могли отвлечь старика от выполнения обязанностей охранника. Молчун, почти с тем же выражением лица, не спускал глаз с южной части крепостной стены. А мы с Крученым шарили глазами по толпе, пытаясь глядеть во все стороны сразу. «Кейс!» — сказал Боманс. «Передай ей, что прибыл странник!» Я подал лошадь назад так, чтобы она могла видеть мои руки, не упуская при этом из виду хромого и держа в поле зрения воинство с равнины страха, продолжавшее разворачивать свои боевые порядки, и передал сообщение Боманса, а от себя добавил, что заметил паутинку и шелкопряда, подкрадывающихся к нам с севера и с юга. Она только кивнула, с самым невозмутимым видом. Странник шел пешком, никуда особо не торопясь. Как ни в чем не бывало. Он явно не собирался ничего предпринимать, пока сам, лично, не разберется в истинных масштабах возникших затруднений. Меня удивило, как молодо он выглядит. Хотя чему тут удивляться? Умудрялась же госпожа в свои 400 с гаком смотреться на 20 с небольшим. Заметил я и того шустрого старика, любителя орудовать ножом. Он следовал за странником как тень. Странник подошел ближе и в одно мгновение оценил ситуацию, но никак не отреагировал, если не считать короткого взгляда, которым предостерег паутинку и шелкопряда от необдуманных дезакомок. «Весьма впечатляюще, весьма», — сказал он, обращаясь к душечке. «По-моему, он совершенно не впечатлился. Вы меня просто ошеломили». И ошеломленным он тоже не выглядел. «Меня зовут Странник. А как прикажете называть вас? И кто будет говорить от вашего имени?» «Ничего себе!» Парень выбрал самый подходящий момент для официальных представлений. Боманс с Молчуном были при деле. Крученый в счет не шел. Он слишком плохо владел языком, как в прямом, так и в переносном смысле. Оставался один старина Кейс. Я единогласно утвердил себя толмачом. «Белая роза!» Я сделал приличествующий случаю жест. «Очень приятно», — поклонился странник. «Остальных я называть не собирался, но Боманс решил иначе». «Боманс!» — сказал он. «Тот, кто пробудил зло!» Странник приподнял одну бровь, демонстрируя легкое удивление. «Боманс? Что ж, репутация солидная, но ведь, кажется, предполагалось, что он мертв. Затем я представил Молчуна. Молчун прежде служил в черном отряде, а мое имя — Филодендрон. Про крученого не было сказано ни слова. Мысль о том, что надо бы оставить страннику над чем поломать голову, показалась мне удачной. «Полагаю, вас привела сюда та же причина, что и всех остальных?» — спросил странник. Он поглядывал одним глазом в сторону Хромого, как я заметил, а тот, похоже, уже оценил ситуацию и принял решение, как ему действовать дальше. Я обменялся несколькими знаками с душечкой, после чего сказал страннику. «Верно. Серебряный клин. Дерево-бог решило любой ценой не допустить, чтобы этот сгусток зла попал в руки тех, кто хочет умножить с его помощью свое могущество». «Я так и понял», — сказал странник. «А что тут было не понять? Казалось, под стенами весла собрались все причудливые порождения равнины страха». «Но у того типа», — странник кивнул в сторону Хромого, — «есть свое мнение на этот счет». Душечка быстро подала мне несколько знаков. «Мы разделаемся с ним», — перевел я, — «если у вас не получится. Дерево-бог решило, что он принес в мир слишком много зла, и с ним пора покончить». Странник хотел сказать еще что-то, но такой возможности у него уже не было. Наверное, Хромой расслышал наш разговор, пришел в бешенство и решил доказать, что его рано сбрасывать со счетов. Он напряг все свои силы и попытался прорваться в нашу сторону. Это ему почти удалось, но тут паутинка нанесла ему удар, после которого он полетел вверх тормашками. Хромой тут же начал изрыгать заклинания. Он ревел так, что земля дрожала. Шелкопряд вмазала ему хорошенько с другой стороны. Затем на него посыпался град метательных снарядов. С юга, где я только сейчас заметил отряд черных всадников, восседавших на самых отвратительных монстрах, которых мне когда-либо приходилось видеть, в сторону Хромого протянулась дуга ослепительно сиявших красных шаров. Среди монстров я узнал нашего старого приятеля, Жабодава. Падая на землю, красные шары взрывались, испаряя снег, сотрясая почву, оставляя на ней дымящиеся черные ямы. Странник, засунув руки в карманы, невозмутимо наблюдал за происходящим. Наша команда тоже пока не вмешивалась в схватку. На свободное пространство у стены выдвинулись ночные пластуны. Чистенькие, на форме не пылинки, они маршировали, чеканя шаг под звуки военного оркестра. Они начали занимать свои позиции с таким видом, будто здесь происходила всего лишь смена почетного караула. Бригадир Головня в парадном мундире церемониальным шагом подошла к страннику и отдала рапорт. Тем временем шум за стеной слегка подутих. Хромой пока избежал серьезных повреждений, но и сам не нанес никому ощутимого вреда. Головня посмотрела в нашу сторону. Я не удержался и подмигнул ей. Она даже вздрогнула от удивления. Тогда я решил подпустить еще одну шпильку. «Что ты собираешься делать сегодня после работы, сладкая?» — елейным голосом спросил я. Она бросила в ответ какое-то оскорбительное замечание. Дала понять, что я ей неровня. «Тьфу ты, ну ты, ну и черт с тобой! Для меня она все равно была слишком стара». Едва Головня со странником принялись обсуждать тактику дальнейших действий, как на крепостную стену набежала громадная тень. То снижался, занимая позицию над нашими головами, исполинский воздушный кит. Впечатляющее зрелище. Странник тоже заметил перемещение кита. По его лицу впервые скользнула тень беспокойства, но он не прервал свой разговор с Головней о тактике действий. Хромой явно готовился что-то предпринять. Тем временем черные всадники спешились. Их чертовы скакуны куда-то исчезли. Жабодав тоже. Всадники постепенно приближались. Я обратил внимание, что говорящие камни, ходячие деревья, кентавры и прочая нечисть с равнины страха, пропустив всадников вперед, тронулись за ними следом. Окутав себя черным облаком, Хромой бросился на штурм стены. На него опять навалились со всех сторон, но на этот раз безуспешно. Он высоко подпрыгнул и ударил в стену ногой, пробив в ней брешь чуть ли не в 50 ярдов шириной. Теперь в игру включился странник, обрушив на Хромого целые водопады огня. Когда мы дрались с хромым у монастыря, он боялся огня больше всего на свете, но теперь не обратил на него никакого внимания. Он явно хотел обрушить тот участок стены, на котором мы стояли. Нанеся два удара, он пробил еще две бреши, слева и справа от нас. Потом чуть отступил назад, обдумывая, как поступить дальше. Странник продолжал заниматься пиротехникой, без особого успеха. Ночные пластуны в бешеном темпе заделывали проломы. Если бы я был хромым, то твердо знал бы, что делать дальше. Я бы прорвался сквозь любой из проломов и постарался бы разделаться со своими главными врагами. Он быстро сообразил это сам. Умная сволочь. Почти такая же умная, как я. Снег под стеной был весь истоптан, но один нетронутый кусочек снежной целины там все же оставался. На него-то и отступил хромой, размышляя, какой пролом лучше всего атаковать. Тогда из-под земли выстрелило больше полусотни тонких зеленых щупалец, которые оплели глиняное тело, пытаясь разорвать его на куски, и сразу же словно вскипел весь остальной снег. Отовсюду повыскакивали кошмарные чудовища, и хромой почти скрылся под шевелящейся кучей. Пес Жабодав сомкнул челюсти на его шее, пытаясь откусить голову. Другое чудище ловко затолкало ему в рот здоровенное копыто, чтобы тот не смог пустить в ход заклинания. Черные всадники бегом приближались к месту свалки. Близнецы со странником, казалось, не обращали никакого внимания на происходящее внизу. Они теперь смотрели назад, в сторону города, делая сложные согласованные пасы руками, будто приманивали кого-то. Из глубины города взмыла и понеслась в нашу сторону громадная стая птиц. Когда она была уже совсем рядом, я разглядел, что это были совсем не птицы, а чертова прорва какого-то деревянного хлама. Весь этот хлам опустился за крепостной стеной, приняв аккуратную пирамидальную форму погребального костра. Они что, собирались поджарить хромого, что ли? Но ведь огонь его не берет, в этом они тоже убедились. Нет, дело было в другом. Вслед за дровами появился громадный котел воды. Он плюхнулся на заранее подготовленное место посреди кучи дров, а за котлом последовала большущая крышка. Пока в ожидании дальнейших действий, она просто повисла в воздухе. Черные всадники наконец добрались до места сражения и присоединились ко всеобщей потехе. Каждый из участников свалки норовил отрезать, отрубить или откусить от хромого хотя бы кусочек. «Тут, похоже, собрались варить суп», — сказал я Крученому. «У тебя не найдется пары луковиц, чтобы бросить в котелок, а то бульон получится слишком пресным». «Каков храбрец, а?» пробормотала бригадир Головня и подмигнула, когда я на нее оглянулся. «Храбрец? Да во мне и капли храбрости не осталось. Какого черта меня опять угораздило влезть в чужие разборки? Вдобавок бедро разболелось так, что я мог отрубиться в любую минуту. Хромой откусил копыто, засунутое ему в рот, выплюнул его и издал рев, сотрясший небо и землю. Полный апокалипсис, подумал я. Во все стороны полетели тела и куски тел. Удержался только один Жабодав, вцепившийся в хромого мертвой хваткой. Они покатились по земле, издавая вопли и звериное рычание. Остальные опять начали подбираться ближе, выбирая момент, чтобы снова ринуться в драку. Странник оценил потери и взглянул на меня. «Хромой слишком силен для нас», — сказал он. «Надежд на успех немного. Не хотите ли внести посильный вклад?» «Он просит помощи», — перевел я душечке. Она кивнула, не отрывая взгляда от катавшегося внизу клубка. На какой-то момент мне показалось, что она не собирается отвечать. Но вот она подняла руку и сделала несколько быстрых, непонятных мне знаков пальцами. Орел спрыгнул с ее плеча, взмахнул могучими крыльями и быстро взмыл вверх. Посмотрев вниз, я понял, что имел в виду странник, говоря о силе хромого. Одно из чудищ снова заткнуло ему рот лапой, не давая пользоваться заклинаниями. Жабодав продолжал висеть на нем, упираясь всеми четырьмя лапами в спину, сжимая в зубах голову, которую уже почти открутил. Но остальным никак не удавалось лишить хромого возможности двигать руками и ногами, которыми он производил настоящее опустошение в рядах противника. Тень воздушного кита увеличилась в размерах. Он снизился настолько, что я уже ощущал исходившую от него вонь. Зависнув над землей, он запустил свои щупальца в самую гущу схватки и схватил хромого, не особо заботясь о том, чтобы не зацепить остальных. В жутких объятиях его щупалец оказались сам хромой, жабодав, парочка других монстров и несколько человеческих существ, не успевших даже вскрикнуть перед тем, как были раздавлены. Воздушный кит мог с легкостью выдергивать из земли 500-летние дубы. У хромого такой силы все-таки не было. Кит поднял весь этот шевелящийся комок в воздух, раскрошил на мелкие кусочки и бросил в гигантский котел. Что делать? Иногда без грубой силы просто не обойтись. Крышка котла с грохотом упала вниз, звякнули защелки, и сразу заревело пламя погребального костра. Я спрашивал себя, неужели хромому удастся выпутаться и на этот раз? Прежде он умудрялся уцелеть и не в таких передрягах. «Как будем решать с серебряным клином?» — спросил я странника. Мой вопрос явно не доставил ему удовольствия. «Вы не смогли самостоятельно справиться с хромым. Тем более не сможете справиться с нами», — добавил я, — «для ясности». Задумчиво взглянув на воздушных китов, на говорящие камни, на ходячие деревья, на кентавров и мант, он ответил. «В этом есть доля истины. С другой стороны, как я могу капитулировать, отдать вам орудие, с помощью которого может быть разрушена империя? У меня хорошие солдаты. Кто знает, что окажется хуже, капитуляция или сражение?» Он не знал. Я тем более. Поэтому просто передал его слова душечке. Все окружающие наблюдали за нами, ожидая сигнала к дальнейшим действиям. Хотя хромого удалось вывести из игры, общее напряжение не спадало. Душечка передала мне свое знамя, чтобы освободить для ответа обе руки. Приняв его, я испытал странное чувство, будто меня заставили присягнуть делу, которое я поддерживал далеко не безоговорочно. На сей раз ответ Белой Розы был достаточно подробным. «Серебряный клин не должен использоваться никогда и никем», — перевел я страннику. «Дерево Бог решило помешать этому любой ценой. Оно уже подготовило для этого средоточие зла надежное место — область первозданного хаоса между двумя вселенными, откуда его сможет извлечь лишь зло, неизмеримо более могущественное, чем то, которое заключено в самом клине». Сам я эти слова понял так, что если когда-нибудь и найдется кто-то достаточно могущественный, чтобы завладеть проклятой железкой, то она просто не будет ему нужна, так как ничего не добавит. Странник еще раз взглянул на воинство с равнины страха и пожал плечами. «Такой вариант меня устраивает», — сказал он. «Мы и сами хотели изолировать клин навсегда, но ваш метод кажется мне более надежным, чем тот, о котором думали мы». Конец его фразы потонул в грохоте и треске, полыхнула вспышка. Боманс выкрикнул заклинание, после которого паутинка, шатаясь как пьяная, сделала несколько неверных шагов и свалилась вниз с крепостного вала. «Она была не согласна с принятым решением», — пояснил старый колдун. Странник пристально посмотрел на шелкопряда. Та замерла, не закончив начатого движения. Потом медленно расслабилась, опустила горящие глаза, а спустя минуту отправилась вниз, проверить, что случилось с ее сестрой. Я успокоил Боманса. Старина был вполне доволен собой. Кстати, о стариках. Куда подевался тот хмырь, что пришел сюда вместе со странником? Испарился, а я даже не заметил, когда. Да уж, этому старому ублюдку ни одно привидение в подметке не годилось.